Надежда взяла веник и стала заметать осколки злополучной вазочки. И тут среди этих осколков она увидела небольшой прямоугольный предмет синего цвета. «А это что такое?» — пробормотала Надежда и подняла с пола этот предмет. При внимательном рассмотрении она поняла, что это компьютерная флешка. «Откуда она здесь взялась?» — пробормотала Надежда и снова взглянула на кота. «Бейсик, признавайся, ты что, прикатил ее из Сашиного кабинета?» Бейсик снова возмущенно фыркнул. Правда, Надежда уже и сама поняла всю нелепость своего обвинения. Ее муж, аккуратист и педант, никогда не разбрасывал важные вещи, и вообще, уходя из дома, он плотно закрывал дверь кабинета, чтобы у кота не было лишних соблазнов. Но тогда... Тогда откуда взялась эта флешка? И тут до Надежды дошло. Флешки не было на полу, пока она не уронила вазочку. Значит, она была в этой вазочке. Покойный Михаил Сергеевич каким-то образом спрятал ее там. Так вот, почему он спрятал квитанцию в запертом ящике. Не из-за дурацкой вазочки, которой грош цена в базарный день, а из-за этой самой флешки. Надежда смотрела на флешку так, как будто это была рассерженная ядовитая змея или граната с выдернутой чекой, причем не учебная, которую принес Валкину школу злостный хулиган Фиников, а самое, что ни на есть, настоящее. Она понимала, что на этой флешке наверняка хранится какая-то важная и опасная тайна, и понимала также, что стоит ей выпустить эту тайну из флешки, как джинны из бутылки, и обратного хода уже не будет. Загнать джинна в бутылку не всякому под силу. Ужасно хотелось посмотреть, что там на флешке. Но фарш ждал своего часа, а час этот должен наступить скоро, ибо муж сегодня клятвенно уверял, что задерживаться на работе не станет. Поэтому Надежда спрятала флешку в укромное место, туда, где кот не достанет и муж не найдет, и принялась за котлеты. Котлетам по теплому времени был салат из помидоров с брынзой и черными оливками, а к чаю — воздушный пирог с лимоном. Несмотря на яростные протесты Надежды, муж угостил кота котлетой, а потом, сытый и довольный, спросил нерешительно. «Надь, ты не подумай, что я ворчу. Но все же мы так и будем жить без занавесок?» «Ой, я же привезла из салона новые набалдашники!» — спохватилась Надежда и отыскала в прихожей заветный сверток, изрядно попорченный котом. Сан Саныч принес из кладовки стремянку, и... Оказалось, что набалдашники снова не те. То есть по размеру-то они подходили, но совершенно не собирались наворачиваться на карниз. Теперь, похоже, не совпадала резьба. Пока Надежда ругалась последними словами, муж благородно молчал. «Не произносил сакраментальную фразу. Я же тебе говорил. И еще много таких же обидных и бесполезных». В конце концов супруги напились чаю с остатками пирога, и, засыпая, муж сказал, что Надежда должна радоваться, поскольку ей пришла мысль поменять занавески в гостиной, а не в спальне. «Разнесу весь этот Эдем к чертовой матери», — думала Надежда, скрипя зубами. Утром, проводив мужа на работу, Надежда решила ни на что не отвлекаться, а сразу же ехать в салон Эдем. Сегодня на улице снова было прохладно, да еще и дождик накрапывал, поэтому Надежда вытащила из шкафа куртку с капюшоном. Куртке, само собой, полагалась другая сумка, и, перекладывая мелочи, она обнаружила вчерашние листки и половину карточки. Вторая застряла в ящике стола покойного Михаила Сергеевича. Надежда машинально перебрала листки. Там было написано что-то от руки ужасно неразборчивым почерком. Карточка же оказалась календариком, точнее, половиной рекламного календарика. Половина была верхней, на ней была надпись «Код доступа». И внизу мелкими буквами «Международная конференция по вопросам компьютерной шифрации и дешифрации». И дальше на сером фоне, имитирующем старый забор, какие-то фигурки. Да это же пляшущие человечки. Ну да, все правильно. Хорошая иллюстрация. На обороте поверх дней, недели и чисел были написаны от руки шариковой ручкой какие-то цифры. «Ну», — мысленно усмехнулась Надежда, — «этот шифр отгадать нетрудно. Это всего лишь номер мобильного телефона, точнее, половина номера. 921-923. Вторая половина номера осталась на другой половине календарика. Еще там под номером была подпись «Макс», и тоже дальше все обрывалось. Надежда хотела уже идти, но задумалась. Судя по всему, покойный Михаил Сергеевич придавал этим бумажкам большое значение, поскольку хранил их в запертом ящике. По квитанции, найденной в том же ящике, Надежда вчера получила жуткую керамическую вазочку. Как оказалось, она нужна была Михаилу Сергеевичу только для того, чтобы спрятать там флешку. Вот, кстати, она же не посмотрела, что там на флешке. Ладно, набалдашники подождут. Все равно разгильдяйка Елена раньше 11 в офис не приходит. Кот, явившийся в прихожую, очень удивился, застав хозяйку в одной тапке, стоящую посередине. Она шевелила губами, потом бросила сумку и устремилась в кабинет мужа. Кот явственно пожал плечами. Кто ее поймет? Сначала Надежда просмотрела флешку. Там, как она и думала, были фотографии того самого дома на Васильевском острове с башней грифонов. А вот и башня. Со всех сторон, из дальнего конца двора и совсем близко. Вот стена с цифрами крупно. Что ж, человек снимал для работы. Ему же нужно было определиться с паркингом. А башню с цифрами снимал для интереса. Говорила же эта болтушка Анна Васильевна, что очень интересовался покойной историей города, а башней этой прямо заболел. Уж начальство его торопило с проектом, а он все тянул и тянул. Надежда еще раз пролистала снимки. «Так, тут ничего не выжмешь. Попробуем пойти другим путем». Она набрала в интернете. «Международная конференция по вопросам компьютерной шифрации и дешифрации. Код доступа». И сразу же получила несколько ссылок. Оказывается, конференция проходила в нашем городе примерно 3 недели назад. Обсуждалась там... Надежда бегло просмотрела список докладов. Слова какие-то незнакомые, но ей это не нужно. А вот тут фотографии. Открытие. Какой-то солидный бородатый тип вещает на сцене, и зал довольно большой. Народу, правда, не так, чтобы много, но все же есть. И правда, иностранцы, один даже в челме, и много китайцев или вьетнамцы, это как разберешь. Далее сообщается, что конференция продолжалась 4 дня и прошла с большим успехом. Доклады интересные, нужные, важные, ну, поверим на слово. А вот большой снимок всех участников конференции. Сбоку эти самые китайцы... Этот в челме тоже тут, а вот дальше что-то знакомое. Надежда увеличила снимок. Так и есть. На нее смотрел тот самый молодой человек, который разговаривал с Михаилом Сергеевичем в Измайловском саду. С этой увиденной Надеждой беседы все, можно сказать, и началось. То есть для нее, для Надежды, а для этих двоих все началось раньше. «Значит, Михаил Сергеевич увлекся расшифровкой цифр, что написаны на кирпичах башни грифонов, и, как умный человек, решил обратиться к специалистам. Тут как раз вычитал в интернете про конференцию, пошел туда и познакомился там с этим самым молодым человеком, сумел его заинтересовать своей проблемой, тот согласился применить свои научные методы». Для того они и встречались в парке во время обеденного перерыва, чтобы поговорить по делу. Надежда еще раз вгляделась в лицо на увеличенном снимке. Сомнений нет, это тот самый парень. У нее всегда была хорошая память на лица. Раз увидит, не забудет. И компьютер был у него в специальной сумке. Теперь Надежда вспомнила. Эти программеры ведь со своими ноутбуками и едят, и спят, и в ванне моются. И на обороте календарика, что раздавали на конференции, Михаил Сергеевич записал телефон этого парня. У Надежды Николаевны оказалась половина карточки, стало быть, и половина телефона. И имя Макс, то есть Максим или Максимилиан, что вряд ли, а уж Максут совсем не подходит. И хорошо бы узнать номер целиком и связаться с этим Максимом. А вось он что путное скажет, а то ведь и не знает, наверное, что Михаил Сергеевич умер. На этот раз Надежда Николаевна ехала в салон Эдем, переполненная гневом и возмущением. Если честно признаться, основной причиной возмущения было сознание собственной глупости и мягкотелости. Ведь дизайнер Елена каждый раз ее подводила, вечно опаздывала, что-то путала, что-то делала не так, как следует. Но Надежда все ей прощала, обсуждала с ней проблемы воспитания и вообще мило беседовала. А бывают такие люди, которые понимают только жесткость и грубость, а хорошее воспитание и приветливое обращение принимают за признаки слабости. Приходилось с грустью признать, что Елена относится к их числу. Надежда дала себе слово, как следует отчитать Елену и потребовать, чтобы она срочно заменила злополучные набалдашники, не оправдываясь никакими личными проблемами. «Я все давно уже оплатила», — в который раз мысленно повторяла Надежда. «И что я имею за свои деньги? Кучу потраченного времени и головную боль? Нет, я покажу ей, что со мной шутки плохи. Покажу, что я могу быть строгой». В глубине души Надежда понимала, что ничего этого не будет, что Елена опять отговорится какими-нибудь семейными проблемами, и она, Надежда, снова спустит все на тормозах, потому что от природы она женщина не то чтобы мягкая, но не конфликтная, сострадательная, и не может не посочувствовать замотанной и обремененной проблемами семейной женщине. Кроме того, у Надежды было еще одно тайное намерение. Она хотела под каким-нибудь благовидным предлогом заглянуть в архитектурную студию и, если позволят обстоятельства, достать из стола покойного Михаила Сергеевича вторую половину карточки с координатами его молодого знакомого. Однако действительность, как всегда, обманула все ее ожидания. Перед входом в бизнес-центр толпилось удивительно много людей. Все они выглядели взбудораженными и обеспокоенными, и были похожи скорее не на клиентов, а на сотрудников центра. Надежда, не придав этому большого значения, вошла в открытые двери центра. «Женщина!» — окликнул ее озабоченный мужчина в строгом офисном костюме. «Куда же вы? Туда нельзя!» «Нельзя?» Удивленно взглянула на него Надежда Николаевна. «Почему нельзя? Что значит нельзя? Что это вы тут командуете? Вы вообще кто такой?» Она все еще была переполнена возмущением, которое лелеяла в себе для разговора с Еленой, и часть этого возмущения выплеснула на незнакомого человека. На него, однако, это не произвело никакого впечатления. Должно быть, он уже привык. «Вы что, не слышали? Был звонок. В центре заложена бомба. Сейчас приедут саперы». Тут мужчина отвернулся от Надежды и строго окликнул кого-то из знакомых. «Елисеев, я тебе что сказал? Ты отвечаешь за документы. Ты взял документы из шкафа». Елисеев, молодой парень с оттопыренными розовыми ушами, принялся оправдываться. Надежда не стала дожидаться конца этого разговора и проскользнула внутрь. Она рассудила, что еще неизвестно, есть ли на самом деле бомба или это очередной глупый розыгрыш, но у нее появился прекрасный шанс порыться в столе Михаила Сергеевича. По коридору навстречу ей выбегали последние сотрудники центра. Кто-то из них удивленно смотрел на Надежду, двигавшуюся навстречу потоку, кто-то не обращал на нее внимания. Надежда прошла мимо двери салона Эдема, отметив, что эта дверь, как обычно, заперта, и подошла к архитектурной студии. Ее дверь, напротив, была полуоткрыта. Сотрудники в суете эвакуации не позаботились запереть ее, а может, специально оставили открытой, чтобы обеспечить доступ саперам. Воровато оглядевшись по сторонам и убедившись, что на нее никто не смотрит, Надежда проскользнула в помещение домостроя и плотно закрыла за собой дверь. В комнате не было ни души, и Надежда прямиком устремилась к столу покойного Станишевского. Нижний ящик, который она с таким трудом открыла при помощи булавки, так и остался открытым. Надежда Николаевна выдвинула его и с удовлетворением обнаружила вторую половину карточки, на которой неразборчивым почерком покойного архитектора был записан номер мобильного телефона и имя — Максим Тюрин. Облегченно переведя дыхание, Надежда сунула картонку в карман и направилась к двери. И тут входная дверь ателье начала со скрипом открываться. Надежда, не задумываясь ни на секунду, юркнула за чей-то кульман с приколотым к нему чертежом. Первой ее мыслью было, что вернулся кто-то из сотрудников ателье, и ей теперь придется оправдываться за то, что она здесь хозяйничает без спросу. Правда, секундой позже она сообразила, что, скорее всего, это кто-то из охраны центра проверяет, все ли покинули здание, так что ей, собственно, ничего не грозит. Велят выйти на улицу, так она, собственно, и сама собиралась это сделать. Она хотела уже выйти из-за кульмана, но в это время дверь приоткрылась, и в ателье проскользнула женщина, показавшаяся Надежде смутно знакомой. Женщина эта была явно не из охраны, и не из какой-то технической службы центра. Худощавая, подтянутая, среднего роста, ничем не примечательная. Как и сама Надежда пятью минутами раньше, женщина воровато огляделась по сторонам и, никого не заметив, направилась к столу Михаила Сергеевича. И тут Надежда вспомнила, где она ее видела. Как уже говорилось, у нее была отличная память на лица. В тот самый день, когда Михаил Сергеевич Станишевский скоропостижно умер в холле центра, эта женщина была там. Она стояла совсем рядом с Надеждой и потом кому-то позвонила по мобильному телефону. Она сказала «Окей» и тут же убрала телефон. Тогда этот звонок не особенно удивил Надежду, но сейчас он показался ей подозрительным и зловещим. Такое впечатление, что эта женщина сообщила кому-то о смерти Михаила Сергеевича. Осознав эту мысль, Надежда вздрогнула. Да так сильно, что кульман покачнулся, Надежда едва успела его подхватить. «Не может быть!» — в панике думала она, — «меня, как обычно, заносит. Прямо вот так просто столкнулась я с киллершей и сразу ее вычислила. Нет, так не бывает». С другой стороны, в ее богатой событиями жизни всякое случалось. И опять-таки, ведь точно известно, что Михаил Сергеевич умер не своей смертью, так что спокойно могла эта дамочка ему кое-что вколоть. По виду-то она ловкая. И что интересно она тут делает, когда всех эвакуировали? Надежда и сама тут, можно сказать, нелегально. Похоже, что эта женщина тоже. Как и в тот день, женщина была в джинсах и темных очках, только вместо кожаной куртки на ней был синий пиджак. Узнав ее, Надежда сразу передумала выходить из своего укрытия. Наоборот, она застыла и даже почти перестала дышать, чтобы не выдать себя случайным звуком. Женщина же уверенно подошла к столу покойного Михаила Сергеевича и спокойно села за него, явно не думая, что ей кто-то может помешать. Она один за другим выдвинула все ящики стола, проверила их содержимое. Надежда порадовалась, что успела первой попасть в домострой и достать бумажку с номером телефона, и квитанцию на вазончик, и еще какие-то листочки. Не видать тебе, милая, теперь этих важных бумаг, как своих ушей. Впрочем, незнакомка не остановилась на достигнутом. Она включила компьютер покойного, и как только загрузилась система, застучала по клавишам. как видно, хоть в домострое и работали по старинке, все же не чуждались прогресса. Тут Надежда Николаевна завистливо вздохнула. В прошлый раз она была здесь не одна. В студии было полно народу, и она не решилась включить компьютер. Сейчас же тоже не посмела это сделать, а ведь в его компьютере могло быть что-то очень интересное. Впрочем, Надежда в компьютерах не слишком хорошо разбиралась и вряд ли смогла бы найти там важные файлы. Незнакомка все еще сосредоточенно стучала по клавиатуре, как вдруг входная дверь снова открылась, и в ателье вошел молодой парень, тот, который занимался в домострое компьютерными программами и прочими современными технологиями. Сегодня, хоть и был он с дредами, все же никто не сказал бы, что он ненавидит Билла Гейтса, поскольку на парне был надет однотонный черный свитер. Увидев незнакомую женщину за столом Михаила Сергеевича, он удивленно проговорил: «А вы кто такая? Что вы здесь делаете?» Женщина повернулась к нему и резко втянула воздух, издав звук, похожий на змеиное шипение. «Я вас спрашиваю, что вы здесь делаете?» — строго повторил парень, направляясь к ней. «Я сейчас вызову охрану». Его слова ничуть не испугали подозрительную женщину. Она вскочила из-за стола, шагнула навстречу парню и прошипела: «Им сейчас не до тебя». «Все равно», — начал парень удивленно, но не успел договорить. Женщина сделала еще шаг навстречу ему и резко выбросила вперед правую руку. Парень, однако, оказался тоже не промах. Видимо, он занимался не только компьютерами, но и какими-то восточными единоборствами. Хотя выпад женщины и застал его врасплох, он сумел отшатнуться и отбить ее удар локтем. Женщина снова раздраженно зашипела, метнулась в сторону, сделала обманное движение левой рукой. Надежда завороженно следила из своего укрытия за поединком. «Как в кино», — подумала она. «Как в каком-нибудь фильме про Джеймса Бонда. Хотя куда там Бонду? Тут Джеки Чан пригодился бы». Парень снова сумел отбить удар, но пока он его блокировал, пока восстанавливал равновесие, ловкая незнакомка сумела ударить его по шее ребром правой ладони. Парень охнул, покачнулся и осел на пол. Справившись со своим противником, ловкая незнакомка быстро огляделась, вернулась к столу Михаила Сергеевича и взглянула на экран компьютера. Видимо, то, что она увидела на этом экране, вполне удовлетворило ее. Во всяком случае, она, больше не прикасаясь к компьютеру, выскочила из комнаты. Только теперь Надежда осмелилась выйти из-за Кульмана. Первым ее побуждением было бежать прочь, но потом она одумалась. Разве можно оставить здесь без помощи несчастного компьютерщика? А вдруг в здании действительно заложена бомба? Да и вообще ему наверняка нужно оказать первую помощь. Надежда склонилась над бесчувственным телом.